Орлеанская дева. Начиная писать о том, как Ермолова работала над своими ролями и об ее исполнении их на сцене Малого театра, я должна оговориться. Расцвет ее творчества пришелся в пору моей ранней юности, и хотя я следила внимательно за игрой великой артистки и глубоко переживала то, что видела на сцене, но то, что мною подмечено, все же, вероятно, далеко не полно и не совершенно. Тем более, что Ермолова так всецело овладевала мощью своего вдохновения, так уносила зрителя в вихре чувств и страстей, изображаемых ею, что заметить подробно детали ее игры, отдать себе отчет в технике ее жеста, речи, было так же трудно, как во время пожара заметить форму пламени, сжигающего кров над головой, во время кораблекрушения определить цвет волны, заливающей корабль. Однако скажу все, что помню о Марии Николаевне. Начну с Орлеанской девы. Спектакль этот был всегда праздником для московской публики, которая шла в театр как на какое-то торжество и заранее с волнением ждала поднятия занавеса. Орлеанская дева давалась на сцене Малого театра с 1884 года 18 лет подряд. За это время старелись и актеры, и зрители, но мне кажется, что настроение в зале не менялось. И волнение, и торжественные ожидания оставались все теми же, что и в первые годы. Орлеанская дева была одним из самых совершенных созданий в репертуаре Ермоловой. И самая пьеса, и роль Иоанны, которую она считала самым светлым, самым чистым образом в мировой истории, вполне подходили к Марии Николаевне и как артистке, и как человеку. Роль Иоанны была, конечно, выигрышной, но вместе с тем имела такие трудности, каких не имела тогда ни одна роль в репертуаре артистки. Почти всегда первая половина каждой пьесы служила как бы вводом к развитию действия планомерно нараставшего и доходившего к середине пьесы до кульминационной точки напряжения, после чего наступало завершение пьесы четвертым или пятым актом. Артист успевал постепенно войти в роль. Роль Иоанны Д'Арк была построена иначе. С момента поднятия занавеса Иоанна, сидевшая в задумчивости под священным дубом, молчала. И молчание ее длилось большую часть времени, в течение которого шел пролог. Затем она прерывала молчание с огромным подъемом, который обычно наступает лишь к середине пьесы или даже к концу ее, и участь роли и пьесы уже предрешалась этим моментом. Вот в развитие действия совершался с ее первых трех слов «Отдай мне шлем». А слова «с кем договор» и так далее уже полностью захватывали зрителя, овладевали его вниманием, его умом, его интересом. В этом-то и заключалась та необычная трудность, которая отличала роль Иоанны Д'Арк от других ролей. Артистка не могла в этой роли войти в нее постепенно. В самый момент поднятия занавеса она уже должна была внутренне слиться с образом, иначе ее молчание не сказало бы публике ничего. Для того, чтобы, не говоря ни слова, приковать к себе внимание зрительного зала, взволновать его ожиданием, заставить, не отрываясь, следить за неподвижной, углубленной в себя фигурой Иоанны, надо было иметь особую природу артистического дарования, которая всецело была у Ермоловой. Мне кажется, душевные свойства Марии Николаевны очень соответствовали душевным свойствам Иоанны. И потому Мария Николаевна, не сознавая этого и удивившись, если бы услыхала такое мнение, чувствовала особенно близкой себе эту роль. Казалось бы, что общего между средневековой воительницей Иоанны и современной артисткой Ермоловой? Надо помнить, что Орлеанская дева — дочь народа, вышла из народа и служила всю жизнь народу. в то время как легкомысленный король и растерявшиеся придворные не знали, что делать, страну спасал народ и его лучшая представительница Иоанна. Эти преобладающие чувства Иоанны, ее пламенная любовь к родине, к своему народу, желание спасти его от врага, освободить от порабощения, всегда жили и в Ермоловой. Те элементы чудесного, которые овладевали гениальной душой простой крестьянской девушки, искавшей выхода своим порывам и мечтам, естественно, находившей его в мистических видениях, порожденных католической религией и легендарными сказаниями Средневековья, были сродни порывам и мечтам этой тоже рожденной в бедности девушки, искавшей выхода в видениях творчества и искусства, не менее реальных для нее, чем для Иоанны видения ее под священным дубом. И для Марии Николаевны в роли Иоанны явился богатейший материал для применения всех свойств ее таланта. Чем сложнее была роль, тем вольнее чувствовала себя артистка. Большой корабль ее дарования вольно купался в необъятном море той лирической поэмы дивной красоты, как говорит Мария Николаевна, которой была для нее эта пьеса. Стихийность подъема, пафос роли сочетались у нее с глубочайшим лиризмом образа, трогательностью его. Ее не смущало в нем отсутствие реальности, исторической достоверности. Ей нужно было, играя орлеанскую деву, поведать людям лучшее, что задумал Шиллер. В произведении гениального поэта вымысел сочетался с художественной правдой. И она делала это уже с начала спектакля, в своем молчании, завороженная образом и его судьбой, властно распоряжаясь душой зрителя. Видя эту пьесу, я никогда не могла уйти от мысли, что Мария Николаевна играет в ней самое себя. Убогое детство на церковном дворе у кладбища, неугасимая вера в свое призвание, кроткая любовь к матери и сестрам, необычайный дебют в 16 лет, дорога славы, развернувшаяся перед ней, отрешение от личной жизни и обособленность в повседневности. Все это сближало ее образ с образом Иоанны. Даже необыкновенная простота душевная, смиренная покорность своему предназначению, то же сознание своего ничтожества и принятие своего дара с благоговением и изумлением, то же приношение себя в жертву своему призванию, все это помогло Марии Николаевне создать образ Иоанны. Не довольствуясь своими впечатлениями, я приведу запись спектакля «Орлеанской девы», сделанную со слов дочери Марии Николаевны, Маргариты Николаевны, которая многократно в течение всех лет, что пьеса шла, ребенком, подростком, взрослой женщиной смотрела ее. Декорация пролога была такая. Сельская местность близ местечка Домреми. На заднем плане долина, слева часовня, справа на переднем плане на небольшом бугорке старый развесистый дуб. Под этим дубом, обхватив колено руками, сидела в глубокой задумчивости Иоанна, одетая пастушкой. Темно-красная шерстяная юбка с коричневым подбором, черный корсаж, белая рубашка, набедренная кожаная сумочка, волосы распущены по плечам. Слева на авансцене ее отец, две сестры и три молодых поселянина беседовали между собой. Фигура Ермоловой, склоненная задумчивая голова, глаза, созерцающие что-то свое, с момента поднятия занавеса приковывали к себе зрителя. Создавалась необычайная ситуация. То, что говорилось на сцене, казалось второстепенным. Центром внимания было молчание Ермоловой, это бесконечная немая сцена. Молчание ее длилось, пока Тибо Д'Арк повествовал о плачевном положении родины, устраивал сватовство дочерей. Не прерывалось оно и тогда, когда Луиза и Алина обращались к сестре с советом последовать их примеру, и тогда, когда Тибо говорил с Раймондом, в сущности, направляя свою речь к Иоанне. Все это было бессильно нарушить ее задумчивость.